Елена Сергеевна считала выступление Немировича полезным. Миша не соглашался. Да и кому он говорит? И зачем? Если он считает хорошей пьесу Пушкина, то почему не репетирует? Булгаков безмерно устал от театральной и реперткомовской волокиты с его пьесами. Елена Сергеевна старалась помочь ему, занималась его вопросами сама. 13 апреля 1939 года. Была сегодня в реперткоме. Они вызывали М.А., но он, конечно, не пошел. Говорила с политредактором Евстратовым по поводу «Мертвых душ». Он считает, что М.А. надо пересмотреть пьесу в связи с изменением отношения к Гоголю с 30-го года и вставить туда что-то. Я сказала, что не пересматривать, не вписывать М.А. не будет, что это его не интересует, что я просто оттого подняла вопрос с этой пьесой и буду поднимать о других, чтобы выяснить положение М.А., которого явственно не пускают на периферию и вообще запрещают. 15 мая. Вчера у нас было чтение, окончание романа. Файко оба, Марков, Виленкин, Ольга. Последние главы слушали почему-то закоченев. Все их испугало. В коридоре меня испуганно уверяли, что ни в коем случае подавать нельзя. Могут быть ужасные последствия. 22 мая. Решено отказать. В выписывании пишущей машинки из Америки на деньги от мертвых душ через литературное агентство. Это не жизнь. Это мука. Что ни начнем, все не выходит. Будь то пьеса, квартира, машинка, все равно. Глава 18. Смелое решение. Последние и последующие дни. 6 января. Сегодня на рассвете в 6 часов утра, когда мы ложились спать, засидевшись в длительной, как всегда, беседе с Николаем Робертовичем Эрдманом, Миша сказал мне очень хорошие вещи, и я очень счастлива. Вчера, когда Николай Робертович стал советовать Мише очень дружелюбно писать новую пьесу, не унывать и прочее, Миша сказал, что он проповедует как местный протоиерей. Вообще их разговоры по своему уму и остроте доставляют мне бесконечное удовольствие. Очень жаль, что Елена Сергеевна не отразила в дневнике хотя бы некоторые их разговоры, лишив современных читателей пиршества ума и остроумия. Любовь читы Булгаковых не угасает. Миша очарователен. Обожаю его. Миша видел, что я пишу дневник, и говорит: «Напиши, что я очарователен, и ты меня любишь». Я ей написала. 21 мая Елена Сергеевна заметила в дневнике, как бы вскользь: «Миша сидит сейчас, 10 часов вечера, над пьесой о Сталине, а 22-го выделяет отдельной строчкой: Миша пишет пьесу о Сталине». Вероятно, мысль о написании этой пьесы зародилась у Булгакова в начале апреля, после увиденной в Большом театре оперы «Иван Сусанин» с новым патриотическим эпилогом. Перед эпилогом правительство перешло из обычной правительственной ложи в среднюю большую, бывшую царскую, и оттуда уже досматривало оперу. Публика, как только увидела, начала аплодировать, и аплодисмент продолжался во все время музыкального антракта перед эпилогом. Потом, с поднятием занавеса, а главное, к концу, к моменту появления Минина-Пожарского, овации, это все усиливалось и, наконец, превратилось в грандиозные овации. Причем правительство аплодировало сцене. Сцена по адресу правительства, а публика и туда, и сюда. На следующий день Елена Сергеевна узнала, что спектакль вызвал в зале необыкновенный подъем, и какая-то старушка, увидев Сталина, стала креститься и приговаривать: «Вот, увидела все-таки!» Что люди вставали ногами на кресло. Сначала Булгаков пошутил насчет нового бога, а потом сказал, что появился не новый бог, а тиран, очень ловкий и хитрый тиран, превративший людей в рабов и заставивший их поклоняться ему, как богу. «Буду писать пьесу о Сталине», — решительно заявил он жене. «Что?» — изумилась Елена Сергеевна. «Неужели сможешь, Миша? Он единственный в стране, кто может повелевать судьбами людей. Я напишу пьесу о молодом Сталине, о годах его учения в семинарии, когда он еще не успел стать тираном. Кстати, говорят, что арестован Бабель». «Слышала. Я устала от борьбы с новоявленным богом, с его слугами. Их много, и они очень опасны. Не всякий из них поднимет руку на писателя, создающего пьесу об их боге. Я должен закончить свой роман. Я работал в подотделе искусств Владикавказа. Меня щипали местные журналисты, особенно один, недоучка под псевдонимом Вокс. Но подотдел существовал при местном ревкоме, и я все-таки смог работать над своим первым романом. 5 пьес, пусть неважных, но написал. Меня щипали, нервировали, но не уничтожили. В нынешних условиях только Сталин может обезопасить меня от бесконечной травли. Я как волк огрызаюсь, но я загнан. Он не наш, — кричат обо мне, — он враг. А если враг не сдается, я не сдаюсь. Я пишу «Мастера и Маргариту». Я обязана делать роман. Но время для этого осталось немного.